«А теперь...» — прервал он, встав и протянув мне руку. «Я доктор Сайрен Хигана, психиатр и детектив на полставки». Я боролась со смущением, но ответила на рукопожатие. «Я сержант Юри Угуису, первый следственный отдел Токийского залива». Я рассчитывала на сдержанное рукопожатие, но доктор Хигана крепко захватил мою руку в обе свои, словно пытаясь запомнить ее форму. «Плотенью так много», — наблюдательно произнес он. «Очень худая. Рука трудолюбивой работницы». Мое лицо вспыхнуло в противовес холодным рукам доктора Хигана. «Ты всегда называешь свою должность и работу, когда представляешься», — мягко произнес Ямадзи. «Признак отсутствия уверенности». А вот это замечание немедленно убрало краску с лица. Его комментарий отрезвил меня, иногда он все же оказывался полезным. «Но это потому, что, наверное, что мне действительно не хватает уверенности», — признала я. «Никто не посмотрит на меня с мыслями «О, да она точно коп и занимается делами серийных убийц». Доктор Хигана отпустил мою руку и сузил глаза, выглядя очарованным. «Вы гордитесь своей работой, верно?» «Да, горжусь», — сразу ответила я. В этом никаких сомнений, или скорее я не сомневалась, когда давала такой ответ. «Этого представления должно быть достаточно для новичка», — сказал Ямадзи. «Прости, что так сразу к делу, но мы пришли за твоим советом, док. Этим утром мы обнаружили тело женщины со соскобленным лицом и срезанной левой стопой. Зовут жертву Рейна Мёка, и она, оказывается, в прошлом училась на одной параллели с нашей принцессой. Сейчас мы подозреваем парня жертвы, ее жениха и отца, единственного родственника. Вот и все. Теперь детали». «Постой, Ямадзи!» — взвизгнула я. «Разглашение личной информации жертвы подозреваемых является грубым нарушением конфиденциальности». «Не будь такой своенравной», — ответил он. «Начальство уже знает». «Знает?» Я на миг замолчала. «Хотя да, шеф товара, казалось, не имел ничего против того, чтобы мы пришли сюда». «Только я работаю с доком, поэтому ты должна быть благодарна. Ведь я его нашел». «Что?» — спросила я. «Я просто хочу понять, почему офицер, который вроде как должен чтить законы, просто плюет на правила». Ямадзи вздохнул. «Я предполагал, что ты это скажешь. Послушай меня, принцесса. На такой работе ты скоро сама поймешь, что никогда не сможешь раскрыть настоящее сложное дело, если расследование будет ограничено строго в рамках книжек. Как в случае утренней спецоперации. Если бы ты хотя бы в одном ошиблась, это уже было бы незаконно, верно? Что я делала утром и вот сейчас?» Это совершенно разные вещи, хотела я сказать, но не смогла. «Принцесса, какова твоя самая приоритетная цель?» — спросил он. «Это...» — произнесла я и затихла. «Конечно, я хотела поймать серийного убийцу Маскарад». «Тебе не обязательно говорить», — позволил мне Ямадзи. «Для меня дело только в справедливости. Я хочу ловить преступников, решивших взять верх над обществом, и создать более спокойное и мирное место, пусть даже вношу микроскопический вклад. Если нарушения парочки правил помогут мне в этом, что ж, так тому и быть». «Ну как?» «Если предоставление информации по расследованию доктора Хигана поможет поймать Маскарада, тогда мне придется согласиться на это. Я дала такой обет, и ничто не заставит меня нарушить его». «Вы все еще не убеждены?» Доктор Хигана улыбнулся. «Нет, все нормально». «Я говорю о том, что вы все еще не можете поверить в мои способности как детектива. В этом же дело, не так ли? Если бы только я мог как-то убедить...» «А, точно. Могу я продемонстрировать возможности своей детективной дедукции?» «Возможности дедукции?» Доктор Хигана, держа в руках стеклянную головоломку, указал ею на меня. Меньшая версия меня отразилась от прозрачного куба. Ага». Доктор Хигана немного призадумался, затем он стал решительным. «Вы пошли в полицию, чтобы отомстить Маскараду». «Что?» Я широко распахнула глаза. Наверняка Ямадзи что-то ему рассказал до этого разговора, но когда я перевела на него безумный взгляд, тот лишь покачал головой. «А для этого ты оборвала все узы с близкими друзьями. Живешь сама по себе и удерживаешь семью на расстоянии. В последнее время страдаешь от головных болей». Такие подробности никому не раскрывала, даже Ямадзи. Доктор Хигана предположил это, только разглядевшись в меня, держа стеклянную головоломку в руках. «Это какая-то шутка?» Искренне хотела я узнать. «Хочешь сказать, все это отражается в твоем идиотском кубе?» «Едва ли», — ухмыльнулся он. «Тогда бы это сделало меня предсказателем. Я же психиатр и детектив. И еще добавлю, этот куб всего-навсего стеклянная головоломка, а не хрустальный шар». Он положил его на стол. «Тогда как?» — спросила я. «Довольно просто. Когда вы пришли, я несколько минут внимательно наблюдал за вами и делал логические умозаключения. К счастью для меня, все они попали в цель. Невозможно узнать столько по умозаключениям». Доктор Хигано заметил, как я нахмурилась, и скрестил руки на груди. «Я начну с простого для объяснения. Для начала головные боли. Вы, наверное, этого толком не заметили, но по прибытию сюда несколько раз сжали зубы. Судя по всему, вы постоянно переживаете. Нервная система должна уже давать сбой. Еще вы всегда напряжены, что отражается на плечах. Даже сейчас я вижу натянутые мышцы между головой и плечами. Это вполне может привести к головным болям. Вам нужно изо дня в день больше расслабляться. Могу порекомендовать наполнить ванну любимым порошком, согреть себя в теплой воде, а перед сном включить расслабляющую музыку и зажечь ароматические свечи. Я будто на медосмотре. Прошу прощения, я трудоголик». Он посмеялся около секунды и продолжил. «Еще из наблюдения за вами я заметил частые реакции на двойные послания». «Двойные послания?» «То есть временами ваше лицо выражает совсем не то, что вы говорите. Исходя из времени проявления реакции на двойные послания, могу сказать, что вы не до конца приняли факт работы офицером, но при этом пытаетесь убедить себя, что этого вы хотите, и этим нужно гордиться». Я поджала губы. Всю эту информацию собрал из тона голоса, стиля одежды и выражения лица. Я чувствую, как вы относитесь к делу серьезно и со спокойствием, но с некоторой долей беспокойства, верно? Я бы согласилась, но... А это поведение полностью соответствует типу А. Примечание переводчика. Итак, покопался в инете, вот что нашел. Здесь и далее, скорее всего, имеется менее научное описание этой теории, а именно по группе крови. Есть еще типы, описанные Мейером Фридманом. Описание личности типа А у обоих одинаковы, разнятся лишь причины. В первом случае влияет только группа крови, во второй эта личность имеет вероятность проявиться у человека с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Я ненароком нахмурилась. Согласна, у меня группа крови А, вторая группа, но... Простите, доктор Хигано, мне казалось, теория влияния группы крови на личность не имеет под собой никакого научного обоснования. Я слышал о многогранности личности человека, из-за которой мы склонны приписывать себе поведение согласно россказням других людей о типах крови. Это эффект Барнума. Им пользуются предсказатели на своей работе. Снова он прибегнул к технической терминологии. «Как вы упомянули...» — продолжил он. «Нет никакого научного обоснования соответствия личности человека и типа крови. Однако существует психологический феномен, носящий название «теория навешивания ярлыков». Когда на людей вешают ярлыки, у них появляется тенденция следовать им. Могу дать конкретный пример. Если с раннего возраста окружающие постоянно будут намекать людям с группой крови А, что они очень усердные, те поверят и действительно начнут вести себя подобно личности типа А. Вот что я имею в виду. Я понимала его доводы, только вот моя группа крови не имеет ничего общего с его заключением о том, что я пошла в полицию для мести. Я вижу, вы достаточно прямолинейный человек. Можете ли вы с уверенностью отрицать влияние на вас ярлыков? Думаю, нет. Признала я. Я была так называемым хорошим ребенком, сколько себя помнила. Кто-то называл меня взрослой, я пыталась соответствовать этому поведению, другие — умной, и я усердно училась. Так я была устроена. Понаблюдав за вашим поведением, ваши родители определенно захотели увидеть в вас более женственную натуру, так? Но реальность такова, что вы в каком-то смысле полная противоположность традиционной женственности. Вы стали офицером полиции, который расследует жестокие преступления, причем, судя по частоте реакции двойных посланий, вы до сих пор сопротивляетесь себе. Для той, кто пошел в полицию в подобных обстоятельствах, вы уж больно замотивированы и решительны. Я могу себе представить, как было тяжело предавать ожидания всех остальных и намеренно перестраивать отношения. Для вас, сержанту Гуису, естественно считать, будто обстоятельства вынудили вас стать офицером. Я никак не отвечала, у меня пересохло во рту. То есть все попало в цель. Его логика безупречна. Достаточно услышать эти доводы, и никто не станет удивляться тому, как я пришла к нынешнему я. Но это невозможно. Я впервые встретилась с доктором Хигано только сегодня. Моя дедукция провела меня так далеко, а после зацепился за одну нить. Фамилия. У Гуису не такая уж распространенная фамилия. Помнится, у первой жертвы маскарада была такая же. И вот в этот момент детали пазла складываются воедино. Я понял, что у близкого к жертве человека наверняка будет очень сильная мотивация. Доктор Хигано быстро задвигал детали стеклянной головоломки. Это очевидное заключение. Настолько же очевидное, как конец для жертвы маньяка в виде смерти. Он разложил много разных элементов и собрал их в слова. «Ты пошла в полицию, чтобы отомстить маскараду».